Они пошли по Парк-Гаде и зашли в сквер за библиотекой, прилепившейся к красному фасаду Дома культуры. Дома, где происходят всевозможные культурные события. Шеф отдела культуры муниципалитета назвал его «домом активности». Здесь все жители города могли участвовать в любых интересных делах и начинаниях. Так говорил тот начальник, открывая дом прошлой осенью. Франк считал, что это действительно хорошее сооружение с интересным, красивым интерьером, но напротив него, в чердачном помещении, Аксель и подобные убивали время за азартными играми. Они подошли к детской площадке, на которой в такую прохладную сырую погоду не было ни души. Франк не спешил спрашивать, дал тому возможность погадать. Старый трюк. Если что-то было на совести, то чаще всего тут же и раскрывалось. «Я знаю, что вы из полиции», — начал Иверсон, «но я не могу понять, что вам от меня надо. Не может же быть, что из-за игры у Кая. У вас слишком много других дел». «Нет, не из-за этого. Ваш бывший шеф мертв». «Эрик Смедер?» — спокойно сказал Аксель, лицо его помрачнело от воспоминаний. Он не казался удивленным. Был ли это признак покорности или... «Его позавчера выкурили с балкона. Это не вы его посетили?» Аксель Иверсон внезапно схватил Франка одной рукой, другой ударил по голове таким точным старым приемом, что Франк не успел среагировать. Он попытался освободиться от мертвой хватки Акселя, дернулся вперед, оставив кусок рубашки у Иверсона, и заломил тому руку за спину так, что Аксель, не сломав ее, уже не мог пошевелиться. «Что за черт?» — бесновался Франк. «Тебе следует...» «Я нахожу опору не в таких мокрых делах», — кричал перекошенный от боли Аксель. «Если упал человек и сломал шею, вы тут, как ястребы. Я слышал об этом. Отпустите меня!» «Может, он действительно ни при чем?» Франк отпустил Иверсона и поднес руку к собственной щеке. Ухо горело. Он усадил Иверсона на скамейку. Сам сел рядом. «Давай поговорим спокойно, больше себе, чем соседу», — проговорил Франк. «Расскажи, что ты знаешь о Смедере». «Ничего». «Но не выдумывай», — спокойно возразил Франк. «Я ничего не знаю об этом, идиот. Он выпер меня полгода назад. С тех пор я без работы». «Почему ты вылетел?» «Я случайно попал туда. Ведь должен был я иметь шанс, не правда ли?» «Что за шанс?» — растерялся Франк. «Я сидел за решеткой за операцией с чеками. В свое время до всей этой чепухи я получил образование, работал на автомобильном заводе, на складе, в конторе. Мой тюремный инструктор попросил Смедера взять меня на работу». «Где ты сидел?» «В Лунгвиге», — ответил Иверсон. Франку все стало ясно. Инструктор использовал старое знакомство, чтобы вернуть Иверсона в нормальную рабочую колею. «А ты не знаешь, почему Смедер согласился?» «Шанс, как я уже сказал», — ответил Иверсон презрительно. Лицо его исказилось горькой усмешкой. «И что, ты думаешь, случилось потом?» «Что?» «Я не смог справиться. С работой?» «Да что ты, с работой мог. Но моя жена Ильза и дочка бросили меня, пока я сидел. Я надеялся, что, когда вернусь домой и получу работу, я уж в любом случае буду видеть дочь. И хотя я имел право на общение с маленькой, они лишили меня и этого». «Человек имеет права на детей», — не согласился Франк. «Да, конечно», — кивнул Аксель. «Ты очень наивен, парень. Однажды Ильза устроила мне ловушку, когда я пришел забрать маленькую, а жене не хотелось ее отдавать. Она заранее спрятала в спальне мать и соседку. Здорово было придумано, чтоб совсем отнять у меня ребенка. Когда я понял, что Ильза не хочет, чтоб я виделся с девочкой, я заорал, что убью Ильзу. Он умолк. Концом ботинка крутил камешек под ногами. Тут они выскочили. Франку показалось, что он уже раньше слышал эту историю. И самое худшее состояло в том, что и на этот раз все было правдой. Я стал пропускать работу, много пил, наговорил с Медеру массу грубостей. Ему ничего другого и не оставалось делать. Ведь меня уже выгоняли с разных мест, а он и так дал мне полгода на испытательный срок. Но ты назвал его идиотом. Он был им. Почему? Напыщенный индюк, думающий только о чем? Да не знаю, о чем могла думать эта холодная скотина. Большинство терпеть его не могло. Но удивительно, что меня он терпел до тех пор, пока все не кончилось. А позже? Я его не видел и не слышал о нем, пока не прочел в газете. Аксель Иверсон поежился, будто от холода, сложил руки на животе. «А позавчера между 12 и 2 где ты был?» Спрашиваю для порядка. «В понедельник между 12 и 2 — повторил Аксель. «Да, в порту», — ответил тот, откинувшись на спинку скамейки и вытягивая ноги. Его глаза блуждали по кронам деревьев. Было чертовски жарко. «Один?» «В порту никогда не бываешь один. Но в твоем понимании один. Ходил вокруг, болтался около скутеров и лодок. Я часто там брожу. В порту весь мир собирается. Но потом выпили пару пива, а после обеда удалось подработать на погрузке». Потому и не смог пойти, как обычно, к детскому саду в Вестер-парке, посмотреть, как Ильза забирает малышку. Они-то меня не видят, я всегда прячусь. Франк прекрасно понимал Акселя. Ведь так могло быть и с его Вигго. — А Ове Томпсон тоже заходил к Каю? — спросил Петер по внезапному вдохновению. — Бывало. — равнодушно ответил Аксель, не проявляя никакого интереса к Кове. — Ты сейчас поедешь со мной? — Оставишь отпечатки пальцев. — Потом надо записать беседу, а ты ее подпишешь. — Хорошо, — покорно согласился Иверсон, у которого сразу резко уменьшились силы сопротивления. Глава 12. Босс Медер позвонил из Оденс. Он уже собирался в Эггесхавн, чтобы, как он выразился по телефону, обсудить смерть отца. Он обладал характерным, мягким, хорошо поставленным голосом, как у профессионального распорядителя похорон в темно-сером костюме, нежно говорящего на изысканном датском, когда он скользит между горюющими родственниками, заботясь о всех практически мелочах. «Неприязнь не должна захлестывать человека», — убеждала себя Анна. Но она тут же забыла об этом, когда Боб продолжил. «Я был у отца за день до этого и обещал матери взять заботу о похоронах и о доме. Он ведь единственный наследник. К тому же он был в Эггесхавне накануне. И почему он откликнулся только через 2 после смерти отца? Они уже послали в Оденсе Адольфсена, потому что не дождались звонка, а полиция в городе напрасно его искала. А ведь мать по телефону из Торнбю известила сына на другой же день. Она подтвердила это. Почему он исчез?» Бо ответил сам. «Я вчера получил это известие, но трудно было справиться с новостью, и я, как всегда...» Он замолчал. Анна ждала, пока он продолжит. На этот раз, вероятно, от нервного расстройства. Вчера и сегодня ночью.